Гаага, 31 июля 1982 года. Дорогой Тео, одно слово, чтобы только пожелать тебе доброго дня, прежде чем ты сам явишься сюда, а также чтобы подтвердить тебе получение твоего послания вместе с прилагаемым и сердечно тебя за все это поблагодарить. Все это было очень кстати, так как я сильно влез в работу и снова нуждаюсь то в одном, то в другом. Относительно черного цвета в природе мы с тобой, сколько понимаю, конечно, совершенно согласны. Абсолютного черного цвета в сущности не существует. И тем не менее он есть почти во всех красках, так же, как и белый, и образует бесконечные по тону и по силе различные варианты серого. Так что в природе, в конце концов, не видно ничего другого, кроме всех этих тонов и различий в их напряженности. Есть только три основных цвета – красный, желтый, синий. Составные цвета – это бронзовый, зеленый, фиолетовый. Отсюда, путем примеси черного и немного белого, получаются бесконечные вариации серого – красно-серый, желто-серый, синий-серый, оранжево-серый, фиолетово-серый. Нельзя, например, сказать, сколько вообще существует зелено-серых тонов. Они варьируют до бесконечности. Вся химия красок не сложнее этих немногих простых основных принципов. И правильное представление об этом стоит больше, чем 70 различных красочных тонов, так как с тремя основными цветами, при помощи черного и белого, можно приготовить больше 70 тонов. Колорист, тот, кто видит цвет в натуре, умеет его совершенно свободно анализировать. И, например, в состоянии сказать, серо-зеленый здесь – это желтое с черным, почти без синего и так далее. И тот, кто умеет приготовлять на палитре эти различные в натуре серые тона. Чтобы делать наброски под открытым небом или маленький эскиз, равно как для дальнейшего выполнения вещи, абсолютно необходимо иметь сильно развитое чувство контура. Это, полагаю, не дается само собой, а получается в результате наблюдения, затем при помощи исканий и упорной работы, а под конец к этому должно присоединиться еще изучение анатомии и перспективы. Рядом со мной лежит этюд ландшафта Роловса. Набросок пером. Не могу тебе сказать, как выразителен этот простой контур. В нем есть все. Другой, не менее красноречивый пример – это большая гравюра на дереве «Пастушка Милле», которую ты мне показал в прошлом году, которая навсегда осталась у меня в памяти. Затем, например, также рисунки пером Остады и Брегеля Мужицкого. Видя такие результаты, я чувствую самым убедительнейшим образом, как велико значение контура. И ты знаешь также, что я прилагаю много труда, чтобы усовершенствоваться в этом деле, о чем свидетельствует моя скорбь. Однако, когда ты придешь в мою мастерскую, то увидишь, что у меня, кроме поисков контура, определенно есть также чувство тона, и что я отнюдь не отказываюсь от работы акварелью. Но все это опирается прежде всего на рисунок. А из рисунка вырастает, кроме акварели, еще множество других ответвлений, которые у меня, так же точно, как и у всякого, кто работает с любовью, разовьются в свое время. Я еще раз атаковал старую чертовку, ветлу, и, кажется, в итоге получилось лучшее из моих акварелей. Мрачный ландшафт — это мертвое дерево возле стоячей, покрытой водорослями лужи. На заднем плане, где скрещиваются железнодорожные пути, ответвление Рейнской дороги, закопченные строения. Вдали зеленые луга, дорога, по которой возят уголь, и воздух с серыми, несущимися друг за другом облаками. Из них иные со светящимися белыми краями. А там, где эти облака отделяются, глубокая синева. Одним словом, мне хотелось сделать так, как, думается, мне все это видит и ощущает железнодорожный сторож в своем синем кителе и с красным флагом, когда думает, как сегодня пасмурно. Я работаю в эти дни с большим удовольствием, хотя действительно еще ощущаю последствия болезни. что касается продажи моих работ, то у меня в этом отношении нет никаких претензий, за исключением того, что меня чрезвычайно удивило бы, если с течением времени они не продавались бы так же хорошо, как работы других художников. Случится ли это сейчас или позднее, оставляю это пока нерешенным. Правильно работать с натурой, и притом с упорством, это кажется мне верный путь. Чувство натуры и любовь к ней, рано или поздно, но всегда найдет себе сочувствие в людях, интересующихся искусством. Долг живописца – всецело углубляться в натуру и употребить весь свой интеллект для того, чтобы вложить это чувство в свою работу, так, чтобы она стала понятна и другим. Работать на продажу – это, конечно, неверный путь, а скорее, по-моему, обман ценителей. Настоящие художники никогда этого не делали, но завоевывали себе ту симпатию, которую они рано или поздно получали, своей искренностью. Больше я об этом ничего не знаю, да и не думаю, чтобы мне нужно было об этом знать. Стараться найти для себя ценителей и пробудить в них любовь к своим вещам – это нечто другое и, конечно, позволительное. Когда я вижу, как много художников возятся здесь со своими картинами и акварелями, но никак не могут выбиться в люди, то я думаю: друг мой, застопорилось у тебя дело с рисунком. Я нисколько не жалею, что остановился, дойдя до акварели и масляной живописи. Я наверняка знаю, что догоню, если только буду ковыряться дальше, до тех пор, пока рука моя не перестанет дрожать при рисовании и перспективе. Однако, когда я вижу, как компонуют и рисуют из головы молодые художники, и затем опять-таки из головы мажут, как попало, держат намазанное на расстоянии с глубокомысленной мрачной миной, раздумывая о том, на что, собственно, эта мазня в итоге оказалась похожа, а после пытаются из этой мазни сделать что-нибудь, опять-таки из головы, тогда мне иногда становится больно. Ведь это, думаю я, чертовски скучно и невыносимо. А ведь эти господа спрашивают меня доверительно, не без некоторой покровительственной мины, начал ли я писать красками. Случается и со мной, что я сижу и балуюсь, так сказать, мораю что-нибудь на клочке бумаги. Но я придаю этому не больше значения, чем тряпке или деревянному башмаку. Мне представляется, что здешние художники имеют обыкновение рассуждать таким образом. Они считают, что нужно делать то-то и то-то, а кто этого не делает, или делает не сразу, или не так точно, или возражает что-нибудь, о таком делается вывод. Итак, ты, значит, хочешь знать это лучше меня. Таким-то образом неожиданно попадаешь минут на пять в резкие отношения друг к другу, да еще в такое положение, что ни та, ни другая сторона двинуться не могут ни взад, ни вперед. Наименее отвратительный исход в данном случае тот, когда у одного из двух хватает присутствия духа промолчать и каким-нибудь образом, под каким-либо предлогом, немедленно очистить поле. Почти хочется сказать: черт возьми, оказывается, и художники уже составляют семью, то есть неудачное соединение личностей с противоположными интересами, причем каждый держится иного мнения, нежели другие, и объединение двух или нескольких людей оказывается возможным только тогда, когда дело идет о том, чтобы помешать в чем-нибудь кому-либо из собратьев. Приписка. Вот каково приблизительно впечатление от Ветлы. В самой акварели, однако, нет черного, разве только в заглушенном виде. Там, где на этом наброске черное темнее всего, там в акварели лежат самые сильные по глубине коричневые серые тона. Гаага, 1882 год, суббота. Я чрезвычайно благодарен тебе за то, что ты все-таки побывал здесь. Превосходно, что у меня есть теперь уверенность относительно целого года урегулированной работы, без неприятностей. А то, что ты мне дал, открыло мне сверх того еще новые горизонты в живописании. расскажу тебе, какие вещи я себе приобрел. Во-первых, приличный ящик с влажными акварельными красками в плитках и в тюбиках. Далее ящик с овальной крышкой, которая в раскрытом виде служит палитрой. В нем же есть место, по крайней мере, для 6 кистей. Это материал очень ценный и, в сущности, абсолютно необходимый при работе на открытом воздухе. Однако вместе с тем это и солидный расход, который я про себя откладывал на будущее, работая пока отдельными плитками и блюдечками, очень неудобными в тех случаях, когда приходилось брать их с собой, да еще при том вместе с другим багажом. Прекрасное приобретение, которого хватит надолго. Одновременно я взял акварельных красок про запас и обновил и дополнил мои кисти. Таким образом, у меня есть все, что необходимо для настоящей живописи. Краски в больших тюбах, которые обходятся много дешевле, чем малые, но ты сам понимаешь, что в масле и в акварели я должен ограничиться простейшими красками. Охрой, красный и желтый, коричневый, кобальтом и прусской синий, неаполитанской желтый, терра-десьянный, черный и белый, а кроме того немного кармина, сепии, киновари, ультрамарина, гумигутта в маленьких тюбиках. От приобретения же тех красок, которые можно сделать самому, я воздержался. Думаю, это практичная палитра со здоровыми красками. Ультрамарин, кармин и прочие тому подобные прибавляются только тогда, когда это уже совершенно необходимо. Я начну с малых вещей, но надеюсь поупражняться этой зимой на больших эскизах углем в расчете на то, чтобы потом иметь возможность писать в большом формате. Для этого-то я и заказываю себе новую и, надеюсь, лучшую перспективную раму, которая, например, могла бы стоять и на неровной почве дюн, на двух ножках по этому вот образцу. То, что мы с тобой видели в Шевенингене, песок, море и воздух, как раз и является тем, что я с полной охотой надеюсь выразить. Я придаю большое значение хорошему материалу и люблю, когда моя мастерская хорошо выглядит, без древности или ковров и драпировок, но благодаря этюдам на стенах и хорошим инструментам. Это со временем образуется в итоге работы. Вчера в полдень я был на развале в бумажной торговле Шнульдена на Лаане. Знаешь, что я там нашел? Двойную бумагу Энгра под названием «Бумага Торшон». Этот сорт еще зернистее, чем твой. Его там целая партия, старая, отлежавшаяся, очень хороший. Я пока взял полтетради, но позднее я всегда смогу найти его там. Та бумага, что ты привез, приятнее для краски и хороша, например, для этюдов канав и почвы. Я очень рад, что нашел эту новую партию.